Штурм номер 5. Метод «не». Теги – лидерство, бизнес-девелопмент, инновации. На выходе – прорывная идея создания нового продукта, услуги, бизнеса и идеи по улучшению того, что обсуждали. Продолжительность до 90 минут, ожидаемый результат – список идей из более 20 пунктов, позволяющих улучшить бизнес, продукт, услугу. Модератор – CMO, коммерческий директор, директор по развитию. Участники – отдел продаж, отдел маркетинга, топ-менеджмент. Метод «не» или «не метод» поможет посмотреть на ваш бизнес, продукт, услугу с необычной точки зрения и найти неожиданные, новые, оригинальные подходы к работе и интересные изменения. Механизм техники «не метода» довольно прост. Вы детально прописываете свой бизнес или бизнес-процесс, а затем каждому слову текста, где только уместно и возможно, добавляете частицу «не». Как это работает, посмотрим на примере далее. Вводная часть от модератора. Коллеги, давайте попробуем изменить привычный для всех нас уклад работы. Давайте попробуем взорвать наши мозги упражнением «метод «не». Его суть в том, чтобы детально описать то, что у нас есть, то, что мы делаем, прописать максимально детально, а потом везде, где это уместно, каждому слову описания добавить частицу «не». Потом посмотрим на то, что у нас получилось, обсудим полученное и увидим, сколько новых идей у нас появится. Для разминки возьмем ресторан. Ресторан – это отдельное стоящее помещение или место в здании, где есть кухня, столы и стулья. Ресторан работает с 9 до 23. Гости резервируют столики заранее. Оплата после еды и так далее. Теперь, где только уместно, добавляем «не». Не ресторан. Это не отдельное, не стоящее, не помещение вне здания, где не есть ни кухня, ни столы и ни стулья. Ресторан работает не с 9, да не 23. Гости не резервируют ни столики, ни заранее. Ни оплата, ни после еды и так далее. Мозг тут же начнет работать, цепляясь за нелогичности, нестыковки. Ух ты, работать без кухни, какая интересная мысль. А что тогда, если не столы и не стулья? Диваны, кресла-мешки, пуфики, ковры или гости едят стоя в формате фуршета? Если не оплата, то, наверное, был внесен депозит, сделана предоплата или оплата будет по бартеру? Или гости пришли с сертификатом? Еще раз, ваша задача максимально подробно описать ваш бизнес, продукт, услугу и потом, где можно, добавить частицу «не». Дальнейшее обсуждение даст много разных идей, как видно из примера ранее. Первый этап. Детально расписываем. Предполагаемое время до 20 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, теперь давайте распишем наш продукт или бизнес как можно подробнее. Говорите, добавляйте, поправляйте коллег, расписывайте детали и вспоминайте частности. Давайте реально мельчить. Чем детальнее мы опишем наш бизнес, продукт, услугу, тем больше идей у нас потом будет. Вот пример, который мы недавно прорабатывали с одним нашим клиентом. Приводим здесь сокращенное описание. Полное заняло больше страницы. Мы слушали участников мозгового штурма, записывали их мысли в программе Pages и выводили все это на экран. Мы два раза в год проводим отраслевой форум. Он идет 3 дня с 10 до 18. Есть приветственный кофе-брейк, еще один кофе-брейк, полчаса, час на обед, кофе-брейк, полчаса, во второй половине дня. Второй день – гала-ужин. Мы приглашаем участников со всей страны. Выступают спикеры, эксперты отрасли и практики. Участники сидят в зале единой массой. Мы продаем 3 категории билетов – VIP, бизнес и стандарт. Условия оплаты – 100% предоплата. Мы высылаем все материалы, слайды спикеров участникам в течение недели. После того, как все предложенное зафиксировано, переходим ко второй части. Второй этап. Добавляем «не». Предполагаемое время до 15 минут. Модератор сообщает. Мы видим подробное, детальное описание нашего продукта. Давайте сейчас везде, где только можно, поставим частицу «не». Поехали. Не мы, не два раза в год, не проводим ни отраслевой, ни форум. Он не идет ни три дня, ни с 10 до 18. Есть ни приветственный, ни кофе-брейк, ни еще кофе-брейк, ни полчаса, ни час на не обед, ни кофе-брейк, полчаса, ни во второй половине дня, ни второй день, ни гала-ужин. Ни мы не приглашаем ни участников, ни со всей страны. Не выступают ни спикеры, ни эксперты, ни отрасли и ни практики. Ни участники не сидят ни в зале, ни единой массой. Ни мы не продаем ни три категории билетов, ни VIP, ни бизнес и ни стандарт. Условия оплаты не стопроцентная предоплата. Ни мы не высылаем ни все материалы, слайды спикеров, участникам не в течение недели. Когда участники мозгового штурма предлагали свои идеи, уже было очевидно, что некоторые из них нерабочие, но все равно важно сделать правило: везде, где только можно, нужно добавлять частицу «не». Третий этап. Конвертируем «не» в идеи. Предполагаемое время до 45 минут. Модератор сообщает. Мы видим подробное детальное описание нашего продукта. Давайте теперь везде, где только можно, поставим частицу «не». Поехали. Мы разберем здесь только два первых предложения, но посмотрите, сколько мы получим идей. Ни мы, ни два раза в год не проводим ни отраслевой, ни форум. Ни мы. Точно. Давайте с кем-то запартнеримся или наймем профессионалов, которые все сделают за гонорар, процент. Не два раза в год. Точно. Одного будет достаточно. А может, три раза в год будем делать? А может, четыре? Не отраслевой. Точно. Чего мы мельчим? Давайте расширим состав участников, убрав слово «отраслевой». Сделаем межотраслевой форум. Не форум. Точно. У всех форумы. От форумов уже всех тошнит. Что будем делать мы? Конгресс, ивент, праздник, марафон, полумарафон, событие, клуб, платформа, уикенд, сообщество, хаб. Продолжаем. Берем второе предложение. Он не идет ни три дня, ни с 10 до 18. Не идет. Значит, летит. Форум должен пролететь на одном дыхании, или нам наоборот нужно, чтобы время ползло? Не три дня. Мы платим за аренду площадки за три дня. Участникам сложно выделить три дня на ивент. Проживание в отеле обходится дороже. Может, уложим наш контент в два дня? Или даже в один? Не с 10 до 18. Точно, мы успеем провести форум за два дня. Просто начнем в 8, зальем софт кофе и закончим в 20 часов, зальем кофе жаворонков. После получасового мозгового штурма у нас было несколько десятков отличных идей, 36, если быть точным, как перезагрузить форум, его решили назвать уикендом, и сделать его более привлекательным для участников и спонсоров. Ваша задача – повторить это упражнение с вашим бизнесом, продуктом, услугой. Финалем. Вы удивитесь, сколько смелых, неожиданных и крутых идей даст вам это упражнение, если вы проведете его правильно. Тут точно пригодится внешний модератор. Вам остается отобрать хорошие идеи, распределить их между исполнителями и начать внедрять. И вот теперь уже никаких «не». Внедряем, внедряем, внедряем. Итоги мозгового штурма, метод «не». Сделайте список лучших участников. Сделайте список из 10 лучших идей. Запишите самую крутую идею. Сделайте список того, что следует учесть при следующем мозговом штурме.